330, 28 июня. Усвойте значение Тибета для будущего России. Щит мой над Урусвать. Правда щедро вознаграждается. Начало порядка. Наш приезд в Россию. В 30-м году. 331, 29 июня. Урусвати побеждает по-царски. Удрая, щит держи, помни о пути. Путь нужно держать в уме. 332, 1 июля. Чую, надо ехать на остров. Можете считать удачу среди скал Атлантиды. 333, 3 июля. Удрая, найди силы встречать свет. Только месяц будешь со мною говорить. Береги свет. 334, 4 июля. Пусть переход Удрая легок будет проще, легче, выше, веселей. Урусвати, теплота сердец к тебе тянется. Так строится храм. Люмоу имеет поручение. Сам избрал вас. Помните Тибет. Удрая, не забудь тибетский язык. Принять утверждение нужен язык. 335, 5 июля. Урусвати, положи бомбенге на ребра. Заслужено успокоение. Урусвати пусть не беспокоится. 336, 6 июля. Урусвати являет тепло. Стражи снегов непобедимы. Будучи на острове, предавайтесь на берегу тихому размышлению. Укажите им тоже. Чую, суставы коленей обновит. Суставы Рериха слабеют без движения. Ехать надо, считаю, на пароходе. 337, 8 июля. Учитель рад, воздух вам полезен. Нужно применить воздух, настроение ваше поднимет. Урусвати, устреми дух, веду я. Пробудьте здесь до отъезда Удрай, там увидим. И каюту послал, и поддержал. Верь, укажу путь весь. 338, 9 июля. Урусвати умилится праною. Урусвати найдет остров накоплением сил. Нужно прочесть книгу до отъезда Удраи. Пураны. Ощущение силы ищите в упражнениях с Аллал-Мингом при разговоре 3 раза в неделю. 339, 10 июля. Урусвати, счастливо явим тебе удачу в Париже. Поверь, творю весь путь. Даже за вещи боялась. Сумей дать тюрбан волосам. Удрая, попробуй еще лучше относиться. Увидишь выгоду, на личную почву ставлю, лишь бы корабль оснастить. Урусвати готова жизнь положить. Удивишься, как до ноября ляжет основание решения. 340, 12 июля. Читайте Успенского «Tertium Organum», страница 157, строка 9. Удрая, читай о явлении любви в «Tertium Organum». Считаю, Удрая не глуп и отрицать не будет творящую силу Вселенной. Пусть учится жизнь, пусть умеет нести высоко мои знаки. Пусть труд направит на Корона Мунди 2 августа. Нуця хочет повторения одобрения. Пусть трудится. Учить может промеж языков о близости благих сил. 341, 13 июля. Я чую, нужно считать Урусвати, переводчицей книги. Спросите Ярую о смете. Пробуйте издать два текста, русский и английский. Прибыль английского на школу, а русского на ложу Яруи. Пусть Хорш потрудится, верну старицею, и ему может принадлежать лучшая доля в Америке. Позовите Грант переводить настойчиво и красиво, понимая честь, выпавшую на ее долю. Ручаюсь, не пожалеете. Урусвати, пусть хотя выгодой полагают ступени храма, но действие необходимо. Читайте «Tertium Organum», страница 156, строка 5. 342, 14 июля. Прощай, передовой посланец. Удрая, суди об общей задаче. Нужно помнить. Удрая, не нужно забывать о деле Родины. Поручение более, нежели сочинение об Индии. Если теперь забыл о задаче, не забудь в Париже. Урусвати, сумей поднять дух Удраи. Опора крепче, когда сознаете ее мощь. 343. 16 июля. Урусвати переводит книгу, сохраняя дух. Считаю, Урусвати сравнение с книгой Соломона поможет. Урусвати найдет книгу в Нью-Йорке, считаю, в публичной библиотеке. Я пошлю книгу из синагоги, спроси Лихтман. Считаю, дух всему время находит. Пример возьми с моей Урусвати. Где и когда печатать 7 книг? Укажу сам. В Париже не с кем сидеть, дух Шклявера нуждается в укреплении. 344, 17 июля. Удрая, Саяну реку не забудь для аланов. Удрая, суди о связи племен тохаров. Удрая, Удрая, Удрая, Урусвати слушай. Моим сыном назову Удраю, пусть пройдет мужественно ученичество, пробу руки не упусти, силе приобщись. Возле вас сила, приобщайтесь, пользуйтесь, укрепляйтесь за эту зиму. Рисунок. Лучи моей лаборатории, в этих лучах вы купаетесь. 17-го. На 18 июля слова М.М. Надо податься из чужой Америки скорей, я говорю. 345, 18 июля. Удрая, у кармы может отвоевать полосу счастья. Но слушай меня, хочу помочь, но уберегись от жертв Тамерлана. Берегись, и у Далай-ламы, и Урусвати мост тебе дан лучший. Сила Далай-ламы напитает его. Еще помни, Урусвати поможет тебе.